Глава 36. На сцене все те же. Борис ночью никак не мог уснуть, ворочался сбоку на бок. Как только начинал дремать, так сразу к нему приходили то Зоя, то сыновья, то мать с отцом, то Олюшка со своей маманей. Все ему что-то говорили и предъявляли претензии. Духота и запах шести немытых мужских тел вызывали тошноту. Хотя, может быть, это давало о себе знать его болезнь. Он сполз с больничной койки и решил выйти, подышать свежим воздухом. Он знал, что народ обычно курит на пожарной лестнице, отодвинул каталку от двери и вышел на площадку. Немного постоял, затем спустился вниз и дернул дверь. Она оказалась не запертой. В голове мгновенно созрел план. До дома от больницы было недалеко. Можно было за пару часов добраться пешком. А можно выйти на дорогу и поймать попутку, все объяснив водителю. Боря потопал в сторону дороги. Там простоял около 10 минут с поднятой рукой. Пока около него не остановилась какая-то убитая шестерка. В ней сидела развеселая молодежь, которая пила пиво и орала песни под магнитолу. «Тебе куда, дядя?» — спросил юный паренек. «Да мне тут 4 остановки на Пролетарскую». «А ты чё такой нарядный? Из больницы сбежал?» «Угу», — кивнул Борис. «Садись, подбросим. Девки, подвиньтесь», — рассмеялся парень. Пара человек вышли из машины, его впихнули в середину. К нему на колени забралась какая-то девица и стала дышать в лицо перегаром. «Дядь, а у тебя денежка есть?» — спросила она. «Нет, я из больницы сбежал». «Ой, какой ты унылый! Ты не мой краш, я таких душнил не люблю», — сложила губы трубочкой девица. «Ну так слезь с меня». «Ванька, этот старпер ко мне пристает, высади его!» — крикнула деваха. «Сейчас будут бить», — пронеслось в голове у Бориса. «Ксюха, а ты на него лужу сделай, пусть ему будет приятно», — заржал кто-то из парней. «Петров, ты дурак!» — обиделась Ксюха и отвернулась от Бори. Машина остановилась, и его попросили очистить салон. Он с удовольствием вывалился из автомобиля, ибо тошнота подкатила к горлу. Полостановки пришлось топать пешком. Голова кружилась и болела, идея уже не казалась такой радужной. Единственное, что грело, так это то, что через 20 минут он окажется в ванной, примет душ и завалится в теплую постель. Постучал соседке в окно. У бабы Кати горел свет на кухне, видно, не спалось старушке. Она выглянула в окно, всматриваясь в темноту. «Кто там?» — спросила она. «Баба Катя, это я, Борис, из 35-й квартиры. Я ключи потерял, домой попасть не могу, а будить своих не хочется». Баба Катя, охая, вышла в подъезд и открыла дверь. Она протянула ему связку ключей. «Ты откуда такой красивый?» — спросила она. «Да так, спасибо. Извините за беспокойство. Спокойной ночи». «Зойку с ребятишками сегодня видела. Они полную машину грибов привезли». «Чью машину?» — остановился Боря на ступеньке. «А я знаю. Мужик их какой-то привез. Брат, может?» — старушка пожала плечами. «Дома разберусь», — буркнул он и пошел вверх по лестнице. Открыл дверь ключами, потихоньку вошел в квартиру и, не разуваясь, прошел в спальню. Зоя спокойно себе спала и даже не переживала за него. На Борю накатила такая злость, что он перестал себя контролировать. Сначала он ей тихо все высказывал, а потом кинулся с кулаками. Очнулся Борис на следующий день в больнице. Голова не то что болела, она просто раскалывалась. Руки опять привязаны к кровати. Да что же за издевательство над людьми? Хотелось повозмущаться, но не было сил. Слеза покатилась по небритой щеке. В этот момент зашел дежурный врач и стал отчитывать Бориса за нарушение больничного режима. Однако, увидев страдание на лице, смягчился и стал спрашивать, почему Боря сбежал из больницы. «Понимаете, я очень сильно обидел свою семью. Больше не мог вынести муки совести и решил их ночью навестить. Я честно собирался утром вернуться в больницу, но свалился с кровати и ударился головой. Жена не знала, что со мной делать, и вызвала скорую. «Но она вас простила?» — спросил доктор. «Я не знаю», — шмыгнул носом Борис. «Вы, как мужчина, должны меня понять. Я осознал свои ошибки и хотел с ней помириться, но вмешался злой случай». «Ладно, я попробую ей позвонить. Но больше больничный режим постарайтесь не нарушать», — вздохнул врач. Весь день Борис провалялся в кровати. Его один раз возили на томографию, дабы посмотреть, что у него с головой. Брали кровь на анализ, пару раз кололи и ставили капельницы. Телефон ему так и не отдали, сказали, что это запрет от завотделения. Он ждал, что придет мама, но она так и не появилась. Пришлось питаться больничной пищей. Не так уж тут и плохо кормят, по крайней мере, все свежеприготовленное. Ночью спал урывками, просыпаясь от громкого храпа соседей. Но в этот раз прогуливаться ему не захотелось, слишком болела голова. В понедельник после обхода врачей к нему в палату ввалилась какая-то здоровая тетка с грубыми чертами лица. Она бесцеремонно уселась на его кровать и стала доставать свои бумаги. «Здравствуйте, Борис Валерьевич. Меня зовут Лариса Петровна. Я адвокат вашей супруги», — представилась она. «Здрасте, чего?» — не понял Борис происходящего. «Кто вы?» «Адвокат вашей супруги», — хищно улыбнулась Лариса. «Зачем ей адвокат?» — не понял мужчина. «И вообще, как вы ко мне зашли, сюда же никого не пускают». «Ногами я сюда зашла, и я не все», — спокойно ответила женщина. «Адвокат ей нужен, дабы государственные органы не завели на вашу семью дело по факту мошенничества». «Чего?» «Я включу диктофон, разговор буду вести под запись», — предупредила она и нажала на иконку на экране. «Какой разговор? Я ни о чем разговаривать не собираюсь». «Замечательно, тогда у тебя нет никаких вопросов. Сейчас я позову нотариуса, и мы оформим генеральную доверенность». «Зачем?» «Доли нужно детям выделить в доме». «Каким детям? В каком доме?» — удивленно спросил Борис. «Вашим детям в вашем доме. Или вы совсем запамятовали, Борис, что у вас есть двое детей, и что вы на материнский капитал построили небольшой домик в пригороде?» «По закону, в течение полугода после получения средств от пенсионного фонда вы обязаны выделить детям доли в жилье». «Полгода уже подходит к концу», — сказала Лариса. «У меня нет никакого дома, вы что-то путаете. Зойка сертификат потеряла, а я виноват», — помотал головой Борис, гадко усмехаясь. «Дорогой мой, ты не понял. Я юрист, у меня есть доступ ко всем документам и счетам в рамках уголовного дела. Так как ты являешься единоличным собственником загородного домика, то и по закону отвечать будешь ты. А еще за подлог документов, так как Зоя в этот день не могла присутствовать в пенсионном фонде так, как работала. Есть свидетели и рабочая карта, которая фиксирует время прибытия и время выхода сотрудника. Так кого ты там с собой вместо Зои припер?» Борис стиснул зубы и со злостью посмотрел на Ларису. «Я никакие доверенности подписывать не буду. У меня нет никаких домов». «Хорошо. Когда ты сядешь, домом будет распоряжаться твоя бывшая супруга». «С чего это?» — возмутился Боря. «С того это. Детей пропишут по решению суда, а тебя отправят за решетку, как злостного мошенника. Дорогой, я же все собираю». Борис замолчал и уставился в стену. В тишине слышно было, как скрипят его мозги. Соседи по палате с увлечением слушали представленный спектакль.